К Раулю подошел Атилио. «Малышу стало лучше», — пробормотал он. «Мать говорит, что у него нет жара. Отлично спал всю ночь». «Чудесно», — сказал Лопес. «А теперь я пойду к себе. Немного потолкую с невестой и старухами», — сказал Пушок. «Ох, и всполошились они, мамма-мия! И охота им себе кровь портить». Рауль посмотрел вслед Пушку и сел рядом с Лопесом, который предложил ему сигарету. Не сговариваясь, они отодвинули кресло подальше от постели Хорхе и некоторое время курили молча. Рауль догадался, что Лопес благодарен ему за то, что он пришел, и дает возможность выяснить отношения. «Итак», — сказал Лопес отрывисто, — «во-первых, я считаю себя виновным в случившемся. Я знаю, что это глупо, такое могло случиться с любым, и все же я поступил плохо, оставив вас, когда вы...» У него пресекся голос, сделав над собой усилие, он проглотил слюну. «Во-вторых, я переспал с Паулой», — сказал он наконец, смотря на Рауля, вертевшего в пальцах сигарету. «Первое. Пустяки», — сказал Рауль. «Вы были не в состоянии продолжать вылазку, тем более что она не предвещала никакой опасности. Что касается второго, то Паула, вероятно, сказала вам, что вы не обязаны давать мне никаких объяснений». «Объяснений? Конечно», — сказал Лопес смущенно. «И все же...» «Так или иначе, благодарю вас. С вашей стороны это очень мило». «Мама», — позвал Хорхе. «Мама, где ты?» Персио встрепенулся и подскочил к постели Хорхе. Рауль и Лопес, не двигаясь, ожидали. «Персио», — сказал Хорхе, приподнимаясь. «Знаешь, какой я видел сон? Что на планете шел снег. Правда, Персио? Такой снег, такие хлопья, ну, прямо как...» «Ты чувствуешь себя лучше?» — спросил Персио, смотря на него и словно боясь приблизиться и разрушить это колдовство. «Мне совсем хорошо», — сказал Хорхе. «Я хочу есть! Че, пойди, скажи маме, чтобы принесли мне кофе с молоком». «А это кто там?» «А, как дела? А почему вы здесь?» «Просто так», — сказал Лопес, — «пришли проведать тебя». «А что у тебя с носом? Че? Ты упал?» «Нет», — ответил Лопес, поднимаясь. «Просто я очень сильно сморкнулся. Со мной часто бывает так. Всего хорошего. Я еще приду проведать тебя». Рауль вышел следом. Пора было спрятать где-нибудь револьвер, который все сильнее оттягивал ему карман. И все же сначала он решил заглянуть на носовую палубу, уже залитую солнцем. Здесь никого не было. Рауль сел на ступеньку трапа и, прищурившись, окинул взглядом море и небо. От бессонной ночи, сигарет и выпитого виски, от сверкающего моря и ветра в лицо у него заболели глаза. Подождав, пока глаза привыкнут к свету, он подумал, что пора уже вернуться к действительности, если это будет возвращением к действительности. «Никаких анализов, дорогой», — приказал он себе. «Ванну, хорошую ванну в каюте, которая теперь будет только твоей, пока длится путешествие, и Бог знает, сколько оно продлится, если я, конечно, не ошибаюсь». И лучше бы он не ошибался, иначе Медрана напрасно отдал свою жизнь. Ему теперь все равно, продолжится путешествие или закончится еще какой-нибудь историей. Слишком сильно был обложен язык, чтобы сделать правильный вывод. Вот когда он проснется после того, как примет ванну, выпьет полный стакан виски и проспит целый день, тогда он сможет что-то принять, а что-то отвергнуть. А теперь ему все безразлично. И рвота на полу, и выздоровление Хорхе, и даже три отверстия в штормовке. Он походил на игрока в покер, который нерешительно держит в руках всю колоду. Но когда он решится, если вообще решится, он выложит один за другим джокера, туза, даму и короля. Он глубоко вздохнул. Море было какое-то сказочно синее.